Арль, 1888. Что касается пуантелирования, это красочное сияние, эта туманность, я считаю настоящим открытием. Однако наперед можно сказать, что и эта техника, как и всякая другая, не сможет стать универсальной догмой. Лишнее основание к тому, что и большая миска Сера, и пуантелированные пейзажи Синьяка, и корабль Анкетена с течением времени будут казаться еще более оригинальными, еще более личными.